и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими». Перевод. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва, он у тебя коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина, в Доме Божием и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими. Кроме Бога, кого мы почитаем и призываем в своих молитвах? Кроме Бога, мы почитаем и призываем в молитвах Матерь Божию, Пресвятую Деву Марию, ангелов и всех святых людей. Молитва пред иконой Божией Матери Троеручица. «О Пресвятая и Преблагословенная Дева Богородицы Марии, припадаем и поклоняемся Ти перед Святою Троеручную иконою Твоею, воспоминая преславное чудо Твое исцелением усеченные десницы праведного Иоанна Дамаскина, от иконы сия явленная, его же знамение до ныне, видимо, есть на ней, во образе третьей руки, к изображению Твоему приложенные. Молимся Ти и просим Тя, всеблагую и всещедрую рода нашего заступницу, услыши нас, молящих Тися, и якоже блаженного Иоанна, в скорби и болезни к Тебе возопившего, услышала еси так и нас не презри, скорбящих и болезнующих ранами страстей многоразличных, и к Тебе от души сокрушенные и смиренные усердно прибегающих. Ты зришь, Госпоже Всемилостивая, немощи наша, озлобление наше, нужду, потребу нашу в Твоей помощи и в заступлении. Яко отовсюду врагами окружения есмы, и несть помогающего, ниже заступающего. Аще не Ты умилосердишися о нас, владычице. Ей молим Тися, ванми гласу болезненному нашему, и помози нам святоотеческую православную веру до конца дней наших непорочно сохраните. Во всех заповедях Господних неуклонно ходите, покаяние истинное, о грехах наших всегда Богу приносите, исподобитеся мирное христианское кончины и доброго ответа на страшном суде Сына Твоего и Бога нашего. Его же умоли за нас матернею молитвою Твоею, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да помилует нас по велиции и неизречении милости Своей. О Всеблагая, услыши нас и не лиши нас помощи Твоей, я державные. Да, Тобою спасение получивши, воспоем и прославим Тя на земли, живых и росшегося от Тебе Искупителя нашего, Господа Иисуса Христа. Ему же подобает слава и держава, честь и поклонение, купно со Отцем и Святым Духом всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Перевод. О Пресвятая и Преблагословенная Дева Богородица Мария! Мы преподаем и поклоняемся Тебе перед Святой Троеручной иконой Твоей, вспоминая преславное чудо Твое с исцелением отрубленной десницы праведного Иоанна Дамаскина, от иконы этой явленное, которое знамение до сегодняшнего дня видимо на ней, в образе третьей руки, к изображению Твоему приложенное. Молимся к Тебе и просим Тебя, всеблагую и всещедрую рода нашего заступницу. Услышь нас, молящихся Тебе, и как блаженного Иоанна в скорби и болезни к Тебе вопиющего услышала, так и нас не отвергни, скорбящих и болезнующих ранами страстей многоразличных, и к Тебе от души сокрушенной и смиренной усердно прибегающих. Ты видишь, Госпожа Всемилостивая, немощи наши, озлобление наше, нужду, потребу нашу в Твоей помощи и заступлении, словно отовсюду врагами окружены, и нет помогающего ни заступающего, если Ты не умилосердишься о нас, Владычица. О, молимся Тебе, вонми голосу болезненному нашему, и помоги нам святоотеческую православную веру

градоправителям мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, наставникам разум и смиренно мудрие, супругам любовь и согласие, детям послушание, обиженным терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание, всем нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. О Госпожа Пресвятая, умилосердись на немощных людей Твоих, рассеянных собери, заблудших на путь правильный наставь, старость поддержи, юным дай целомудрие, младенцев воспитай, и посмотри на всех нас милосердием Твоим, милостивого Твоего заступления, подними нас из глубины грехов и просвети сердечные очи наши ко зрению спасения. Будь к нам милостивая здесь и там, в стране земной жизни, на чужбине и на страшном суде Сына Твоего, умерших в вере и покаянии от этой жизни отцов и братьев наших, в вечной жизни с ангелами и со всеми святыми посели, потому что Ты, Госпожа, слава небесных и упование земных, Ты по Боге нашим надежда и заступница всех, притекающих к Тебе с верой, к Тебе молимся и к Тебе, словно к всемогущей помощнице, сами себя и друг друга и всю жизнь нашу предаем, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Преподобному Ефрему Сирину. О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, имена. У благости Его вся яже на пользу душам и телесам нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужества, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагага Бога. Не забуди чудотворче святый и святый храм, дом сей и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь. Перевод. О угодник Христов, Отец наш Ефрем, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божьим, имена, у благости Его все то, что полезно душам и телам нашим, веру правильную, надежду искреннюю, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, при искушениях мужества, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди, чудотворец святой, и этот святой храм, этот дом, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. О святой Божий, сподоби нас кончину благую получить и Царство Небесное наследовать, да прославим дивного во святых своих Бога. Ему подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь. Преподобномученику Корнилию Псково-Печерскому. Святый преподобномученичи Корнилия, смиренно преподаем кратце мощей Твоих и умильно молим Тя, милостиво презри на скорби наши душевные и телесные, и избаву нам подашь. Помози нам, Святче Божий, от навета злых человек, от них же и сам Ты невинно на земли пострадал еси. Защити нас от насилия дьявола, страстно воющего в немощных удесех наших. Умоли Господа Бога и Пречистую Его Матерь даровать и нам тихое и безгрешное житие, взаимную братскую нелицемерную любовь и мирную христианскую кончину, да чистую совестью предстанем нелицемерному страшному судилищу Христову и в Царствии Его прославим Животворящую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Перевод. Святой преподобномученик Корнилий, смиренно преподаем краки мощей Твоих и с умилением молим Тебя. Милостивно посмотри на скорби наши душевные и телесные и избавление нам подай. Помоги нам, Святой Божий, от покушения злых людей, от которых и сам Ты невинно на земле пострадал. Защити нас от насилия дьявола, страстно воющего в немощных частях тел наших. Умоли Господа Бога и пречистую Его Матерь даровать нам тихую и безгрешную жизнь, взаимную братскую нелицемерную любовь и мирную христианскую кончину, да чистой совестью предстанем нелицемерному страшному судилищу Христову и в Царствии Его прославим Животворящую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Что такое иконы? Образ или изображение Господа Бога Иисуса Христа, Пречистой Его Матери, Девы Марии, святых ангелов и святых человеков.